Глава четвертая. Накануне окончания университета передо мною встала проблема устройства на службу. Из всех предоставлявшихся мне возможностей я должен был выбрать одну и тем самым определить всю последующую жизнь. Было отчего прийти в замешательство. Я испытывал страстное желание посвятить свою жизнь литературному труду, но не был уверен в своем литературном призвании. Хоть я и написал уже несколько произведений, но ни одно из них не было опубликовано, что не прибавляло мне уверенности. Усугублялось это присущей мне трусостью, заставлявшей меня сомневаться в моих литературных дарованиях. Разумеется, я взвешивал и другие возможности. Если не веришь в свой дар, не остается ничего другого, как выполнять предписанные обязанности. Я стал размышлять, ради чего я учился, преодолевая такие большие трудности. Неужели, пользуясь поддержкой стольких людей, я окончил университет только для того, чтобы удовлетворять собственные прихоти? Вспомнился день, когда, уезжая из деревни, я мечтал стать человеком, приносящим пользу людям. Вновь вспомнился тот вечер, когда в маленьком зале храма мои сверстники устроили мне проводы, напутствуя: «Ты будешь нашим представителем». Все они уже имели жен, обзавелись детьми, и, словно бы осуществляя в обыденной жизни веру своих юных лет, стали рыбаками, а я, получив от них деньги на дорогу, прибыл в общежитие лицея. Учился, думая о том дне, когда покину школьные стены, не позволял душе пасть в объятия порока. Я не считал литературу занятием недостойным мужчины, но, сомневаясь в своих дарованиях, полагал, что не имею права выбирать себе работу, руководствуясь лишь своими желаниями. Стать человеком, полезным для общества, на словах звучит красиво, но когда выбираешь профессию, сделать окончательный выбор чрезвычайно сложно. Впрочем, тогдашнее состояние общества облегчило мне задачу. В то время повсюду на заводах начали вспыхивать трудовые конфликты. Конфликты происходили даже в сельской местности среди арендаторов. Остро встала проблема, каким образом следует разрешать подобные социальные конфликты. По всей стране было неспокойно. Совестливые люди не могли видеть в народных волнениях лишь некие абстрактные социальные вопросы. В императорском университете бурную деятельность развило общество новых людей. В это же время граф Арима Йориясу в парке Хибия пропалывал клумбы, желая приобщиться к тяготам простого народа. И не в это ли время супруга господина Фудзимори Нариёси, сойдя с кафедры, поступила на фабрику игрушек, чтобы разделить тяготы рабочих? Тогда же Арисима Такео раздал свои земельные владения на Хоккайдо арендаторам. Только что вернувшийся из Франции Комаки Оми развернул бурную деятельность, начав издавать сеятели, бывшие до тех пор всего лишь течением элитарной литературы общества Сиракаба, приступило к созданию новой деревни. Общество новых людей. Студенческое объединение, образованное в 1918 году, ставшее в авангарде студенческого движения, боровшегося за демократизацию общественной жизни Японии, постепенно приняло марксистскую идеологию, распущено в 1929 году. Арима Йориясу, 1884-1957 годы, политический деятель, активно участвовал в крестьянском движении, член Верхней палаты парламента. Комаки Оми, 1894-1978 годы, исследователь французской литературы, получил образование во Франции. Живя в Париже, участвовал в основанной Барбюсом международной группе «Кларте» и в работе Коминтерна. Вернувшись в 1921 году в Японию, начал издавать художественный и общественно-политический журнал «Сеятель», вокруг которого группировались так называемые пролетарские писатели. Готовясь покинуть стены университета, я не мог оставаться равнодушным к этим внешним веяниям. Более того, и я к тому времени был уже немного вовлечен в деятельность одного идейного движения. Среди друзей моего старшего брата был некто Кобаяси, сын биржевого маклера. Этот юноша только что окончил экономическое отделение университета КИО, но нигде не работал. Располагая деньгами и свободным временем, одержимый неуемным тщеславием, он пестовал так называемых молодых сподвижников. Среди них было много самоучек-анархистов, социалистов. Сам же Кобаяси нисколько не походил на интеллектуала, окончившего пансион. Скорее, в нем было что-то от главаря уличной банды. Он всегда был рад встрече со мной или моим старшим братом и сразу же торопился развязать спор на какую-нибудь экономическую тему. Его всегда можно было встретить в угловом кафе «Лев» в Овари. Это было одно из первых кафе в Токио, которое, в отличие от кафе последующих эпох, являлось своего рода изысканным светским салоном. Получив от Кобаяси телефонный звонок, я на обратном пути из лицея часто заходил во «Льва». Однажды какой-то щеголь из старшекурсников вздохнул. «Как меняются времена! Сюда уж не стесняются заходить в студенческой тужурке!» После чего предложил угостить меня европейским вином. Но мне было нисколько не стыдно являться во Льва в студенческой форме. Кобаяси стремился вовлечь нас со старшим братом в число молодых сподвижников, составлявших его окружение. Дискутируя с ними по теоретическим вопросам, мы обнаружили, что у нас с ними нет ничего общего, но главное, нам представлялся легкомысленным их подход к жизни, поэтому ни я, ни брат не могли к ним примкнуть. Кобаяси передал своим молодым сподвижникам дом в Йо-Цуя и организовал там что-то вроде коммуны, уже мечтая о том дне в недалеком будущем, когда поднимется мощное общественное движение. Действительно, впоследствии из этих сподвижников вышли видные социалисты, коммунисты и анархисты. Как-то вечером Кобаяси позвонил мне по телефону, сказал, что ему срочно понадобилась книга Оуэна и попросил занести ее в Йо-Цуя. Прихватив Оуэна, я впервые посетил дом в Йо-Цуя. Там я познакомился с теми из сподвижников, которых не встречал во Льве. Но Кобаяси сразу же забыл об Оуэне и, предложив мне и ученикам, жившим коммуной, пропустить по маленькой, усадил нас в свой шикарный по тем временам автомобиль и повез в сомнительный чайный домик в Макитё, где, по всей видимости, был завсегдатый. Попав в чайный домик, я был несколько удивлен обстановкой и уже раскаивался, что согласился принести книгу. Пришли гейши. Все начали пить саке. Я никогда не был большим любителем выпить. Однако Кобаяси внезапно вызвал меня в коридор и, выпучив налитые кровью глаза, начал нести что-то несусветное. «Да где это видано, чтобы парень трясся над своей девственностью? Давай останемся здесь на всю ночь. Ты так беспокоишься о своей чистоте, что с тобой невозможно ни о чем говорить. Положись на меня». Я и так уже был порядком удручен пьянкой, а слова Кобаяси окончательно меня разозлили. «Я иду домой», — сказал я твердо. «Дурак! Хочешь выставить меня идиотом? Я же специально собрал всех ради тебя!» Видимо, Кобаяси, сожалея, что я не прожигаю жизнь, как его сподвижники, специально вызвал меня этой ночью, чтобы подвергнуть искушению. Возмутившись таким отношением к себе, я тотчас направился вон. «Ты в самом деле уходишь?» Злобно схватив меня за воротник, Кобаяси, казалось, вот-вот ударит меня, но мне было все равно. Я молча отстранил его руку и спустился по лестнице. Кобаяси был в ярости, он бросился за мной вдогонку. Хозяйка заведения и служанки испугались его свирепого вида, но я, сохраняя спокойствие, вышел на улицу. Кобаяси еще что-то кричал в доме, чувствуя на щеках приятный студеный ветер. Я пошел к себе. После этого случая я перестал видеться с Кобаяси, и все отношения со сподвижниками прекратились. Это случилось за несколько месяцев до окончания университета. Я заинтересовался Кобаяси и его сподвижниками, потому что они постоянно твердили, надо сделать мир лучше, стать на сторону неимущих, и, по крайней мере, на словах стремились к этому. А разорвал я с ними, потому что не мог доверять людям, которые не уважают человеческого достоинства. Я мечтал приносить людям пользу, и в то время это значило для меня приносить пользу бедным, неимущим. Возвращаясь к устройству на работу, я пребывал в большом затруднении, какой род деятельности выбрать, чтобы приносить наибольшую пользу бедным людям. В результате всех моих метаний я пришел к заключению, что самый короткий путь — поступить в государственное учреждение, ведающее японской промышленностью, и, выполняя свои служебные обязанности, встать на защиту бедных людей. Я ошибочно полагал, что административные службы — самый легкий способ прибрать к рукам рычаги управления. Однако к этому выводу добавлялись присущие всем студентам Императорского университета честолюбие и энтузиазм. Став чиновником, осуществить на законных основаниях свои идеалы, сделать мир лучше, такой образ мыслей вошел в плоть и кровь тогдашних выпускников лицея и университета, убежденных, что на их плечи ляжет будущее Японии. А в результате этого ныне, в период регулируемой экономики, государственные чиновники перестали быть управляющими делами, превратившись в самодовольных политиков. Между тем, в ту эпоху главным государственным учреждением, ведавшим промышленностью Японии, было Министерство сельского хозяйства и торговли, объединявшее функции нынешних Министерств сельского хозяйства и Министерства торговли и промышленности. Итак, я подал в университет прошение, высказав желание поступить на службу в Министерство сельского хозяйства и торговли. Я собирался стать государственным служащим не потому, что уже сдал экзамены на чиновника высшего ранга. Профессор Баба, в то время начальник правового управления, а позже министр финансов, вел в университете курс по финансовой политике. Он вызвал меня к себе, приласкал и, ободряя, сказал, что выдвинуться с экономического факультета в мир чиновничества — большой успех. Но его слова, скорее всего, были вызваны моей сдачей экзамена на чиновника, наделавшей шума на факультете. Неожиданно для себя я довольно холодно выслушал любезные слова профессора и больше не поддерживал с ним никаких отношений. Я сообщил о своем намерении своему другу Кикути, И, которого почитал как отца, и господину О, чьим кредитом так долго пользовался. Кикути, решивший остаться в университете и заняться изучением социального права, одобрил мое намерение и обрадовался моему выбору, сказав, «Работая в министерстве, ты всегда можешь уволиться и заняться реальным бизнесом». Впрочем, его слова не слишком меня обрадовали. Господин О призывал меня отказаться от убогой, по сути, службы в министерстве и вместо этого вырваться за границу. Он настоятельно уговаривал меня отправиться на плантации, которые приобрел в Бразилии. Я с сожалением думал, что для людей старшего возраста, и для И, и для О, и даже для профессора Баба, мое желание стать чиновником было совершенно непонятно, и все мои объяснения не воспринимались всерьез. Но, может быть, и в самом деле мой образ мысли тогда отдавал чем-то ханжеским, монашеским. Семена, зараненные в мою душу Богом еще в младенчестве, дали всходы в самый неожиданный момент. Весной 11-го года Тайсё, в 1922 году, я окончил университет. В апреле того же года поступил на службу в Министерство сельского хозяйства и торговли. Одновременно я стал изучать немецкий язык на вечернем отделении Института иностранных языков. Во время вечерних экзаменов я неожиданно встретил там Кикути, явившегося сдавать тот же экзамен. Он пошутил, что если мы на сей раз провалимся, это обогатит нас опытом поражения, но при ужасно трудном конкурсе в 5 человек на место мы оба прошли и вновь по вечерам погрузились в студенческую жизнь. Сейчас я уже не помню, что побудило меня, работая по вечерам, изучать немецкий язык. Знаю ли, что я был не вполне удовлетворен своей службой в качестве чиновника. Я мог более или менее свободно читать на английском, на французском, поэтому подумал, что неплохо было бы также овладеть еще и немецким. Я начал работать в министерстве в департаменте горы и лесов с месячным жалованием 85 йен. Если б я мог жениться на М, то был бы совершенно счастлив. Привыкший к бедности, я полагал, что 85 йен вполне довольно на двоих. Однако у меня не хватало решимости пойти против воли родителей и предложить М убежать из дому в мои объятия. А решимости не хватало, потому что я смутно чувствовал себя недостойным М. Она не только была дочкой богачей, но далеко превосходила меня как внешними данными, так и дарованиями. К тому же между нами никогда не обсуждалась возможность брачного союза, мы еще ни словом не обмолвились о любви. Я даже допускал, что, может, статься, вообще люблю ее без взаимности. Разумеется, много раз я порывался признаться ей в любви, но, не говоря уже об открытом признании, я трепетал от одной мысли, что М может догадаться о моих чувствах, любит ли она меня, этого я не знал определенно. Предположение, что М меня любит, пугало меня, как свидетельством моего неимоверного самомнения. Я уж был готов просить ее руки, но в последний момент начинал тревожиться, что она меня отвергнет, и я окажусь в унизительном положении. Одним словом, я был самый настоящий слюнтяй и размазня. Проблема М переплеталась с моими терзаниями по поводу выбора места службы. Как-то раз И, озабоченный моими отношениями с М, предложил сосватать меня. Представив своим приемным сыном, я попросил его немного подождать, но он не оставлял своего намерения. Помнится, я тогда сказал ему следующее. Что касается моей женитьбы, мне стыдно пускаться на всяческие уловки, чтобы ускорить брачный союз, который обещает осчастливить лишь меня одного. Разумеется, я прежде всего хочу быть полностью уверен в том, что моя супруга будет со мною счастлива. Кроме того, я желал бы, чтобы мой брак мог принести счастье как можно большему числу людей. Но родители, пусть даже и по недоразумению, выступают против нашего союза. Даже если бы, благодаря вашим усилиям, я мог бы сейчас жениться, такой брак, увы, принес бы радость мне одному, вызвав проклятие и нарекание со стороны окружающих. Надо выждать, пока не разъяснится недоразумение. Я не только не хотел подавать повод заподозрить себя в том, что хочу разжалобить родителей М, но мне самому казалось омерзительным, любя дочь ненавидящих меня богачей, пускаться на всяческие хитрости, чтобы добиться ее руки. Я был в ярости на отца М. Вы еще узнаете, на что я способен, думал я, но, переживая любовь как огромную катастрофу, в глубине души ощущал только всепоглощающую робость. Мои слова как будто успокоили И, но втайне я решил не оставлять усилий и сделать из себя человека, достойного М. Весь отдамся работе, буду трудиться так, чтобы приносить пользу как можно большему числу людей, воспитаю в себе качество выдающейся личности. Вот почему каждый день после службы я ходил в вечернюю школу, много читал, писал, втайне надеялся, что и М ждет меня. Как-то вечером после вечерних занятий Кикути зазвал меня в кофейню в квартале Суругадай на Канде. До сих пор мы каждый вечер по окончании занятий шли вместе до станции Отя-но-Мидзу. Там мы обычно расставались, добираясь до дома разными линиями. По дороге от института до станции он обычно рассказывал о том, что происходит у него в научной лаборатории, а я о делах своего департамента. В дождливые вечера, закончив службу, в ожидании начала занятий в Институте иностранных языков, я заходил куда-нибудь поесть, потом читал в библиотеке Охаси. Это было довольно скучно, и мне не раз хотелось пропустить занятия, но, подумав, как расстроится Кикути, я шел заниматься. Мы оба ощущали благотворное влияние нашей дружбы. Но в тот вечер Кикути зазвал меня в кофейню. Попивая кофе, он сказал, приняв равнодушный вид, «Я случаем кое-что слышал о М. Помнишь, К? Говорят, он через посредство профессора К сватался к М. Но она ему отказала, сославшись на то, что сейчас еще не думает о замужестве. После этого М вроде бы настойчиво просила профессора передать К, чтобы он не строил на ее счет никаких планов». Этот разговор меня взбудоражил. Ка был моим приятелем-однокурсником еще со времен лицея и остался в научной лаборатории при университете. Профессор Ка читал лекции в Императорском университете в течение одного года, и я был его слушателем. Но одновременно он вел курс в женском университете, в котором училась М. Я слышал от нее, что студентки часто приходили к нему в гости. Вероятно, Ка познакомился с М в доме профессора. Хотя Ка и остался в лаборатории, на мой взгляд, он не отличался ни умом, ни нравственными качествами. Поэтому мне показалось странным, что профессор выступил посредником в его сватовстве. И в то же время я почувствовал, как во мне крепнет решимость. Если уж какой-то Ка просит руки М, то я и подавно, набравшись смелости, могу попытать счастье. Каким же я был тогда безвольным, какими жалкими желаниями довольствовался. Просьбу М не строить на ее счет никаких планов я понял как несомненное доказательство того, что по-прежнему занимаю ее мысли. После разговора с Кикути я твердо решил не торопить событий и ждать. Я уже упомянул, что работал в департаменте гор и лесов. Департамент занимался контролем за казенными лесами. Поступая на службу в министерство, я надеялся, участвуя в разработке законов об арендаторах, о труде и других социально значимых актов, внести практический вклад в административное управление, но меня ждало горькое разочарование. Тогдашний начальник отдела лесного хозяйства Отсука сказал мне со всей любезностью, чтобы стать хорошим чиновником, вам будет полезно на первых порах набить руку в счетоводстве, и определил меня счетоводом. Департамент гор и лесов вел внутри министерства свою особую бухгалтерию. Счетоводами там служили два старика, годящиеся мне в отцы, которые, решив, что я в будущем стану секретарем или начальником отдела, обращались со мной как с дорогим гостем, не давая мне никакой обременительной работы. Обязанный каждый день являться на службу, я вскоре присытился чтением ведомственных статутов и принялся изучать историю казенных лесов. Я узнал множество сложных и интересных случаев, относящихся к началу эпохи Мэйдзи, когда учреждались казенные леса, а также то, как в процессе разграничения постоянно сталкивались интересы чиновников и населения. Я приободрился, увидев, что даже в таком месте можно найти осмысленную работу. Однажды меня вызвал начальник Отсука. Когда сдают экзамены на чиновника высшего разряда, обычно берут отпуск. Может быть, тебе до экзаменов отдохнуть, чтобы хорошо подготовиться? Я был признателен за доброту, но при этом впервые рассказал начальнику о мотивах и планах, побудивших меня поступить на работу в министерство. «В таком случае в департаменте гор и лесов тебе не очень-то интересно», — посочувствовал мне начальник. Вероятно, Отсука поговорил обо мне с тогдашним начальником отдела аграрной политики, господином Исигуро Тадацу. Через несколько дней Отсука велел мне сходить к Исигуро, и когда я пришел в отдел аграрной политики, Исигуро сказал, «Начальник отдела лесного хозяйства говорил мне о твоем желании. Пожалуй, я бы мог взять тебя на работу в свой отдел. Как ты на это смотришь?» Я не мог скрыть радости по поводу того, что сбылись мои мечты. Дело в том, что в то время все вопросы, касающиеся гражданского законодательства, были переданы из ведения Министерства сельского хозяйства и торговли в Министерство внутренних дел, где было образовано специальное гражданское управление. Министерские работники роптали, охваченные беспокойством и недовольством. Самые непримиримые твердили, что теперь, когда передали работу, неизвестно, какая судьба ожидает сотрудников. Только что поступившие на службу молодые чиновники, вроде меня, плохо понимая происходящее, выступали в качестве зрителей. Но поскольку я шел в министерство как раз ради того, чтобы участвовать в работе, которую теперь передавали в другое ведомство, я втайне мечтал перевестись вместе с работой в гражданское управление. Впрочем, пока нечего было мечтать об этом. После того, как важнейшая часть работы была отдана Министерству внутренних дел, Из того, что меня в то время интересовало, в нашем видении остались только аграрные законы и законодательство об арендаторах. Я был рад и несказанно признателен любезности Исигуро, который с подачи от суки взял меня в свой отдел, который как раз и занимался тем, что меня интересовало. Сообщив о желанном мне назначении, Исигуро спросил: «Уяснил ли ты для себя, кем собираешься стать? Государственным служащим, чиновником или же пойдешь по научной части?» «Я не собираюсь становиться ученым. В таком случае, раз приняв решение стать чиновником, то уж не должен отступать». Сказав это, он внимательно посмотрел на меня своими большими, добрыми глазами, разглаживая ладонью великолепные усы, но смысл его слов я смог полностью оценить только года через три. Как бы там ни было, по любезному распоряжению Исигуро я перешел в отдел аграрной политики и стал работать под началом господина Коидара Кейнити в секторе, занимавшемся исключительно арендным законодательством. Наконец-то я мог отдаться любимой работе.